Глава 18. Не прошло и часа с момента ухода графини, как сладостную дрему подполковника взорвал резкий стук в дверь. После прощания с женщиной Гайдук благоразумно закрыл врата своего Эдема, но, как только стук повторился, понял, что сотрудники отеля так не стучат, и что для тех, кто привык стучаться в гостиничные номера и в квартиры таким образом, замков и запоров не существует. Мгновенно, по-солдатски, облачившись в галифе и сапоги, подполковник открыл защелку, и тут же, грубо оттолкнув его, в комнату ворвались трое рослых крепких парней в штатском. «Вы русский подполковник, ваша фамилия Гайдук, и вы пойдете с нами», — резко проговорил самый хилый из них брюнет, ростом под 1,80 м, с мощными, хорошо накачанными предплечьями и необъяснимо худощавым болезненным лицом с бледноватыми, почти запавшими щеками. «Первая часть вашего предположения верна», — попытался сохранять присутствие духа морской чекист. «А вот желание лишить меня сна в корне неправильное и даже непростительное. Кто вы такие?» «Ваши бывшие коллеги», — ответил тот самый тип, которого Дмитрий так и назвал про себя хилым, перекладывая пистолет русского из кармана его кителя в свой, из все той же контрразведки. «Почему бывшие? Вас уже уволили по профнепригодности?» «Потому что с того момента, как вы продались итальянской разведке, вы уже не наш коллега. Независимость от Турции наша страна получила только в 1912 году, а в Первую мировую Албанию уже оккупировали итальянцы, и во Вторую мировую те же итальянцы. Уяснили, подполковник?» «Уяснил. Теперь, посматривая на Италию через залив Отранто, вы со дня на день с ужасом ждете Третьей мировой войны. И еще запомните, подполковник, юмор в албанской контрразведке обычно вырывают вместе с языком». По-русски офицер-албанец говорил почти правильно, но почему-то шепелявил даже на тех звуках, которые к подобному произношению не располагали. «В этом вы тоже не оригинальный коллега. Кстати, со мной как раз находятся специалисты по этим процедурам», кивнул в сторону самого мощного амбала с ранней проседью на висках, «лейтенант Корфуш и его ассистент сержант Эндер». Лейтенант это светское представление пережил безучастно, а сержант, мужчина лет под 50, с оспенными отметинами на лице, резко и почти подобострастно склонил голову в лакейском поклоне, дескать, всегда к вашим услугам. «Доходчивое объяснение», — мрачно признал подполковник. «Наверное, удивлю вас, сообщив, что в русской контрразведке обычаи и нравы те же». Как только Гайдука вывели из номера, он применил свой давно отработанный прием. С силой, в мощном рывке, оттолкнул плечом контрразведчика, шедшего слева. В этом же порыве, ударом ноги в бедро, повалил на пол пристраивавшегося справа. И затем уже врубился головой в живот развернувшегося к нему хилого, который намеревался шествовать первым. Подполковник понимал, что уйти ему не удастся, зато, яростно сопротивляясь, успел прокричать, что является советским офицером, что на него напали грабители, и требовал вызвать полицию. Этим Дмитрий сумел привлечь внимание сотрудников отеля и некоторых других людей, в числе которых, как он рассчитывал, должен был оказаться и человечек графини фон Жерми. Явно не рассчитывавшие на такое буйство русского, албанские коллеги смогли угомонить его только с помощью еще двух подоспевших сотрудников, которые подстраховывали акцию задержания у выхода. Лишь после этого его вывели во внутренний двор гостиницы, грубо усадили в машину и уже через несколько минут затолкали в одну из следственных камер контрразведки. Уже связанного подполковника несколько минут избивали, однако он обратил внимание, что удары, которые албанцы наносили в основном по корпусу, были расчетливыми и явно щадящими. Начиная допрос, хилый представился, однако полковник даже не пытался повторить про себя труднопроизносимую на тюркский лад фамилию этого контрразведчика, запомнил только, что пребывал он в чине майора. Осмотрев при тусклом свете лампы лицо гайдука, тот обнаружил, что у русского рассечены надбровная дуга и губа, прижал платочком собственную кровенившую губу и только тогда, въедливо ухмыляясь, предупредил: «Как вы понимаете, последнее слово все-таки будет за мной и за этими парнями, которых вы пытались изувечить!» Кивнул он в сторону своих волкодавов, которые только и ждали его сигнала, чтобы снова наброситься на русского. Тем более, что теперь подполковник сидел со связанными спереди руками, да к тому же привязанным к спинке массивного стула. «Но вы хотя бы отдаете себе отчет», — попытался ослабить веревки гайдук, «что наш морской конвой находится здесь под эгидой Международной комиссии по репарациям, и что мой арест вызовет не только протест Москвы, но и международный скандал, которого вашей стране сейчас при ее международном положении как раз и не хватало». Майор уселся верхом на стул напротив гайдука и какое-то время сидел так, глаза в глаза, гипнотизируя его не столько взглядом, сколько оскалом узких, длинных и предельно неухоженных зубов. «Нет, подполковник, Москва раздувать не станет. Как только мы передадим вас русской контрразведке, вас и допрашивать долго не станут, а тут же расстреляют». «Так, может, решитесь не выдавать?» — оскалился подполковник, подражая Хилому. «Каков ваш интерес в моем разоблачении, как, впрочем, и в гибели?» «Как минимум буду отмечен начальством за разоблачение группы иностранных разведчиков, действовавших на территории Албании». «Вы имеете в виду меня и моих подчиненных, но мы официально представились вашим властям как группа флотских контрразведчиков, обеспечивающих безопасность конвоя. Поинтересуйтесь у своих пограничников». «Не волнуйтесь, уже поинтересовались». «Тогда в чем дело? Не хотите же вы повеселить всю Европу, доказывая, что русские шпионили во Влёре, пытаясь определить численность плавсредств албанского военного флота и мощность его береговой базы?» Майор поиграл желваками и тяжело вздохнул, как человек, вынужденный прощать иностранцу, надругавшемуся над его патриотическими чувствами. «Мы следили за вами и вашими контактами с тем германцем, который выдает себя за итальянского контрразведчика», — ушел майор от прямого ответа. «Причем слежка велась настолько примитивно, что не заметить ее было попросту невозможно». Один из охранников ринулся к арестованному, но майор выбросил вперед руку. «Ваша очередь, лейтенант, еще придет. Говорите, заметили слежку?» — вновь обратился к русскому. «Так вот, спешу огорчить. Мои люди не очень-то маскировались, как и вы с этим итальянским офицером контрразведки. Но вряд ли вы знаете, кто на самом деле скрывается под этим именем». «Проверкой его документов я не занимался. Вы, насколько мне известно, тоже. Тем не менее, сегодня от информаторов из Италии нам доподлинно стало известно, что на самом деле под этим именем скрывается барон фон Штубер», — криво улыбнулся гайдук. Услышав это имя, майор вопросительно взглянул на лейтенанта. Тот ответил ему по-албански, но распознать в потоке незнакомой речи имя барона было несложно. Судя по всему, лейтенант подтвердил, что фамилия барона именно такова — Штубер. К тому же стало ясно, что русский язык лейтенант тоже понимает. А еще морской чекист отчетливо вспомнил, что именно этот тип увязался за ним во время прогулки по городу, и он же прохаживался в отеле у его номера. «Значит, вы знали, что встречаетесь не просто с итальянским морским офицером, а с бывшим офицером вермахта. Если бы ваши информаторы относились к своим обязанностям серьезнее, то выяснили бы, что на самом деле в годы войны барон фон Штубер служил не в вермахте, а в чине штурмбанфюрера СС числился за главным управлением имперской безопасности рейха», — решил Дмитрий окончательно добить майора. «То есть был офицером СД, Мало того, он считался вторым диверсантом Германии после Скорцени. Во всяком случае, именно он принимал участие в операции человека со шрамом по освобождению Муссолини, аресту адмирала Хорти в Будапеште и в ряде других операций. Причем фамилию барон-диверсант сменил только ради приличия. Поскольку суд, которому его пытались предать союзники после войны, признал, барон фон Штубер являлся солдатом, который честно выполнял свой долг, и не более того. Майор что-то пробормотал на своем шепелявом албанском и вновь вопросительно взглянул на лейтенанта, но тот лишь пристыженно пожал плечами. «Только не пытайтесь убеждать меня, майор, что вам эти факты из биографии фон Штубера были известны. Для меня куда важнее убедиться, что они были известны вам, как и моему командованию», — осенил подполковник своего собеседника саркастической улыбкой, «которому вы намерены меня выдать». Не успел Хилый вместе с двумя своими подручными провести первый допрос, как Анна уже знала о происшествии в отеле «Иллирия» и тут же позвонила на домашний телефон полковнику Доноглу, недавно назначенному начальником службы безопасности Влёрского региона. «Сделайте все возможное, чтобы немедленно освободить подполковника», — решительно потребовала она. «Но это не мои люди. Никто из моих не решился бы без моего приказа. Если бы Гайдука взяли ваши люди, я бы уже звонила не вам, а вашему шефу в Тирану», — резко парировала Анна. «И утром подполковника освобождал бы уже другой начальник службы безопасности». «Хорошо, я свяжусь с полицией». «Я понимаю, что вы то ли пьяны, то ли не успели проснуться, но все равно должны понять, полиция в этом не замешана, иначе подполковник не призывал бы вызвать полицию, которую, кстати, никто из персонала гостиницы так и не вызвал, ибо сообразили. Кроме того, понятно, что Гайдука взяли не бандиты, которым он и нафиг не нужен. О бандитах он кричал только для того, чтобы привлечь внимание к своему аресту, поскольку понимал, что оставить отель без своих инспекторов я бы не могла». «То есть сами вы находитесь сейчас не в отеле? Вы еще поинтересуйтесь, не находилась ли я в постели с подполковником на момент его ареста?» «Из этого следует, что номер господина Гайдука вы оставили как минимум за час до появления там людей, арестовавших его». «Поздравляю, появляются первые проблески». «Но где в таком случае вы пребываете в эти минуты?» «В арендованной мною квартире, в 5 кварталах от вашего дома, уже вызвала такси». «И, как я понимаю, находитесь вы вместе с полковником Роговым». «Что нетрудно было предположить», — сухо огрызнулась Анна. «Из деликатности могли бы не уточнять». «При чем здесь деликатность, черт возьми? Вы даже не представляете себе, как это кстати. Судя по всему, подполковник Гайдук находится сейчас в руках нашей военной контрразведки, а полковник Рогов — военный атташе Италии, то есть дипломат. В отсутствие господина Волынцева он единственный, кто может выступить сейчас в качестве представителя советских властей». «Поди же ты! Я об этом почему-то не подумала. То ли старею, то ли рассчитывала на ваши, полковник Доноглу, связи и служебное всесилие, при которых никакие представители советской дипломатии не понадобятся». Албанец недовольно покряхтел, однако к попытке облагоразумить Анну прибегать не стал. «Жду вас обоих у своего дома. Сейчас я вызову служебную машину. Кстати, вмешиваюсь в эту ситуацию только из уважения к вам». «Разве я могла усомниться в степени вашего уважения?» — томно произнесла Анна, стараясь перебороть волнение. Арест, точнее, исчезновение Гайдука, оказалось для нее полнейшей неожиданности, и теперь, кроме сугубо женской чувственности, в сознании фон Жерми явственно зарождалась обеспокоенность ходом операции «Гнев Цезаря».